Человедица и медведица. Человедица стоит на плечах, вытянула ноги вверх, сама в майке и обтягивающих штанах. Березит. Человедица на велосипеде. Велосипедица. Катится по траве. Колеса сделаны тонко, но все же не фарфоровыми кругами, а полуовалом. Человедец в желтом комбинезоне, куртке, в капюшоне, в сапогах, с коробом, кубом за плечами. Человедица в коротких штанах, шлепанцах, с человежонком, лысым. Впрочем, люди почти полностью и все и всегда лысые, не считая половины головы. У них там что-то вроде гривы, загривка, одного ровного цвета, бурого или желтого, или черного. Оба в темных очках. Человежонок одет в красно-синюю одежду, перечеркнутую паутиной. В руках держит мягкую маску, которую снял как шапку. Человедец сидит на стуле за столом и ест палками порезанную рисовую колбасу с добавками. Люди едят много странного. Человедица идет с большими круглыми наушниками на голове. За спиной у нее рюкзак, на плече сумка-тряпка, на ногах кроссовки. Коленки лысые, на задней части лапы рисунок, как клеймо. Вот она идет, а рядом проезжает велосипедная человедица. Может, почти наскакивает на нее, тормозит. Она снимает наушники. Велосипедица спрыгивает лапами на землю. Они ругаются. Дерутся? Или нет? Начинают петь. Я человедица, не медведица. Чуть не попала под велосипедицу. Вот ведь! И велосипедица тоже. Я велосипедица. Тоже человедица. И также не медведица. Чуть не наехала на еще одну человедицу. Хорошо, что обошлось. Вы б видели эти тормоза в гололедицу. Молодцы тормоза. И теперь хором или дуэтом. Человедица, не медведица. Велосипедица ехала, встречная прохожая шла. Тоже не медведица. Чуть не столкнулись, еле разминулись. Вот же. Хорошо, что обошлось. Настя собирала людёв. Любила очень. Люди переливались от лучей света, пищали под тряпкой при протирании. Выстраивались не рядом, а распространенно, то есть почти жизненно. В жизни, которую себе воображала Настя. Для людёв Настя определила не полку, а целый прямоугольный стол. Он стоял у стенки, сверху Настя накрыла людёв стеклянной крышкой, чтобы не пылились, чтобы их не хватали родня или гости. Стол стоял на толстоворстном коврике с турецкими огурцами, который распространялся на расстоянии 2,5 передних Настиных лапы от деревянных ножек. На всякий случай, чтобы при падении люди падали на мягкое и не разбивались. На большой ковер у Насти не хватило денег. Да и к тому же за него можно было зацепиться с просонья лапами и потянуть за собой, сдвинуть стол с людьми и опрокинуть. Сонная Настя ходила, переваливаясь, 5 месяцев в году. Она не могла себе позволить спячку. Настя сама себя сонную опасалась, поэтому после рабочего дня или с утра подходила к людям тихонько и любовалась со стороны. Единственный свой выходной или после не самого тяжелого рабочего дня, когда лапы не дрожали, Настя позволяла себе снять стекло, положить его на кровать и брать лапами людёв, переставлять их, любоваться. Это был ее мир. Лапы она перед этим тщательно мыла и вытирала. Настя проснулась утром. За круглым окном черное все. Самое сложное — заставить себя встать с кровати. Настя чуть повыла. За земляными стенами тоже выли. Она влезла в домашние сапоги, включила свет. Набрала в пустую бочку холодной из крана. Горячая давно не ходила. Хорошо, что холодная шла. С водой с началом войны с морскими начались проблемы. Речные негласно поддерживали морских. Трехлапая Марина с работы говорила, что это такая отмазка, чтобы не тратить деньги на подогрев воды. И что-то еще. Настя уставала от таких бесполезных слов. достала из пасти тлеющей печи железную бочку с теплой водой, поставила на пол, сняла ночнушку, сапоги, через табуретку влезла в бочку с холодной водой, повыла, пофыркала, потом влезла в бочку с теплой, кажется, проснулась, потерлась мочалом с мылом, тщательно вытерла шерсть, влезла в панталоны, рубаху, надела кафтан, паневу, юбку, маниста. Вытащила из печи вчерашний кофе, чуть теплый. Пожевала хлеб, пчелиные соты. Влезла в пальто, платок, шапку, муфту, валенки. Нежно посмотрела на фарфоровых людей под стеклом и отправилась работать. У нее в коллекции 21 фигурка. Все в порядке, кроме одной. У человедицы в светло-синей одежде, в маске на полморды, очень любят маски человецы. В перчатках приклеена голова, но стык заметен только если разглядывать шею очень близко. Когда Настя еще жила в родовой берлоге, люди, тогда семеро, стояли на полке. Просила родовых не трогать ее коллекцию, мать не протирать, не переставлять, братца вовсе не приближаться. Но Настя чувствовала хаос домашней берлоги. Вроде бы родня слушала, но думала, что блажь. Настя не могла контролировать их. Скорее, это они, наоборот, пытались царствовать над ней. Хоть братец был на год младше. И вот он нетрезвый мимо шел, локтем задел шкаф, человецы и человедицы задребезжали. Одна человедица покачнулась и свалилась. Братец смеялся, что у докторицы отвалилась башка. Настя рычала на него страшно, что слышали соседние берлоги, а братец прижал уши. После этого она съехала в отдельную берложку, за которую отдавала 2/3 своего оклада. Ну и что? Мать всегда надеялась, что Настя съедет только замуж. Она долго причитала. Слушать не хотела сына, который ей объяснял, что Настя съезжает из-за разбитой статуэтки. Настя съезжала из-за нее и нет. Хотела уйти из дома давно. А сейчас кастрюля терпения забита. Медведица не одна косолапила, хрустела, скрипела, пробираясь через воронье утро. Из берлог, нор, лесных участков вылезали другие медведицы и медведи, зайчихи и зайцы, тетеревихи и тетерева, лисы, лосихи и лоси. Все шли на свои заводы, свои учреждения сонными. Но медведицы и медведи были будто наполовину живые, заложенные. Когда Настя подходила к заводу, уже стало серо-светло. В пруду, в проделанной проруби, ныряли рекруты, тренировались. Командовал тоже медведь, скрипучий, монотонно, малозубо. Среди рекрутов ныряли медведи. Командир кричал, чтобы они не спали. 2 недели назад медведь утонул в городской реке на сборах. Заснул не он, а его сердце, работающее медленнее зимой, не справилось. Серий с людями, по легенде, было несколько. Эта, которая самая интересная и красивая. Фарфор тонкий, детали прописаны и прорисованы подробно. Хотя в последнее время ходили слухи, что людей никогда и не было, и что их придумали морские звери. Слух разросся, раздобрел, посыпался отовсюду после того, как лесные и степные начали воевать с морскими на море. Многие зайцы верили, что люди существовали, и что они были жестокими и дикими. Настина ушастая подруга Мила говорила, рассматривая Настины фигурки, «Ну откуда у людей велосипед? Им такое не придумать». Но Настя верила в людей и в то, что они могли кататься на велосипедах. Настя поздоровалась с седой лосихой Верой на проходной. С соработницами и соработниками. Бодрая зайчиха Мила поойкала, глядя на сонноватую подругу. Хотя они обе понимали, что Настя была самая проснувшаяся из тутошних медведей. Переоделась в рабочую серую рубашку и кофту, нацепила сверху шушун, манистом, взяла топор и отправилась в цех. Всего фигурок было 23. Настя переписала себе каталог в музее. Насчет человеца с плоской печатной машинкой она уже договорилась с лосихой из совсем другого города. Настя уже переслала деньги, и человедец путешествовал к ней специальной, аккуратной, очень дорогой почтовой пересылкой. Не хватало только одной фигурки – человечицы с пакетом с красным клеймом. Если некоторые фигурки она встречала на рынках и даже в берлогах и норах других зверей, человечицу в березке она, например, купила у знакомой кабанихи прямо на ее музыкальном ужине. Но человечица с пакетом была легендой. Про нее рассказывали некоторые другие коллекционеры и торговцы вещами. Только один Тетерев-антикварщик уверял, что видел ее мимолетом, дома у старого медведя с позолоченной берлогой, когда доставлял ему дубовое кресло. Тетерев помнил, что грива у человечицы была бурая, пакет действительно белый, с красным клеймом, а одежда то ли зеленая, то ли синяя. Насте снилась человечица с пакетом то в зеленой одежде, то в синей, то в красной, то в белой, то в полностью бурой шерсти, как у Насти, то в коротких штанах, вся полностью в красных клеймах. Искала, расспрашивала коллекционеров, писала письма, читала раздел объявления в газетах и даже дала объявление сама. Но человечица с белым пакетом не находилась. Мила помогала подруге искать, писала родственникам в разные местности, но сама говорила, что наверняка этой фигурки и не существует. И не может быть, чтобы у людей были пластиковые пакеты. Невозможно. Только тем, кто мог позволить себе спячку, разрешено пользоваться регулярно пластиковыми пакетами и регулярно их мыть. Для остальных они запрещены. Настя рубила лихо. Но, может, не так лихо, как летом и весной и ранней осенью, но ловко. Она не портила материал. Никогда еще не засыпала в цеху и не медлила за работой. Она была крупной даже среди медведей и пока еще молодой. В цеху скрипело, стонало, плакало дерево. На многих пели маниста или колокольчики. Каждое и каждое рубище находились друг от друга на расстоянии своего роста. Размер топора и изделия тоже зависел от размера работника. Среди рабочих ходил Паша, тощий подросток лис. Он присматривался к медведицам и медведям и обливал их водой, если кто-то из них засыпал. Они пробуждались, матерились на него, пытались схватить, но он успевал убежать. Насте нравилось видеть в столовых или в гостях свои плошки и ложки. Она всегда узнавала свои и Милины изделия, поменьше. Подруга Зайчиха говорила, что ей все равно, но Настя чувствовала, что той тоже приятно. Милины чайные ложки и мелкие плошки были ловкие и юркие, как она. Настины изделия получались плотными и надежными. Она даже добавляла узоры и орнаменты, высекая их лезвием топора. Ее ругал начальник за лишние 3-4 секунды, но не сильно. Такие он продавал дороже. Разницу оставлял себе. К тому же и из одного полена она выделывала 2 большие и 3 средние плошки. А еще оставалось на 2-3 ложки. Настя считала, что ее изделия не сравнятся с фарфоровым изяществом, но топорную работу любила. Она ошиблась 2 раза, когда только начинала работать. Первый раз она сломала с собой же сделанную тарелку. Начальник нарычал на нее и лишил заработка на 3 дня. Второй раз она загубила сразу 2 полена от невнимательности и неопытности. Ее выпороли во дворе завода. Мила потом отвела ее домой. Настя плакала от обиды и боли. Мать успокаивала ее и говорила, что это вот у всех бывает. Вчера выпороли медведя Славу за то, что он полдня просто засыпал, хоть Паша извел на него 4 ведра ледяной воды. Слава рубил сегодня медленно, но зло и кашля. Засыпание было опасным для самих работников. Медведица Марина так отрубила себе лапу 4 года назад. Приноровилась работать одной лапой. Настя видела пластиковый пакет и пару раз убраться в берлоге. Он хорошо женился и теперь перешел в разряд спящих зимой. Мать очень им гордилась. Говорила Насте, и ты так можешь. И будешь тогда покупать этих своих фарфоровых сколько хочешь, а не тратить на них все деньги. Люди стоили по-разному, но чаще всего дорого, да. В месяцы, когда Настя пополняла коллекцию, она сосала лапу. Любопытно, что после этого лапа действительно была слабее, хуже держала топор, словно действительно кормила медведицу. Поэтому Настя сосала правую, не рубящую. 2 года назад перед спячкой братец с женой устроили вечеринку. Настя не хотела идти, но Мила попросила ее. Она никогда не была на таких вечерах в богатых берлогах. И зайцы не спали, а просто сидели на зиму. Настя надела свой единственный праздничный розовый сарафан, парадные манисты и каблучок на голову. Мила была в бирюзовом сарафане и вышитом венце, из которого торчали уши. Братец много и громко хохотал своим шуткам. Мать носила еду, хотя была прислуга, не могла привыкнуть. Здесь вечеринили волки, зайцы, лисы, кабаны, тетерева и лоси. Но в основном ели медведи, которые собирались спать. Мила гоняла по берлоге, никогда не видела столько золота. Настя умоляла не отходить от нее. Богатые звери не ели богатых зверей. А вот бедных лисы, кабаны и даже медведи могли тайно сожрать, а потом все замять. Но опасные звери просто напивались и выли колыбельные. Братец сделал вид, что он не знает сестру и ее подругу. Только сказал Насте, что она страшная и смешная в своем каблучке и розовом сарафане. Настя ответила, что это отлично. Братец позвал мать в спячку. Теперь у его семьи было право. Настю демонстративно нет. Мать сказала, что как привыкла, лучше так и доживет. А Настя не собиралась спать из-за подачки братца. Она хотела сама заработать право на спячку. Но по правде она боялась спать так долго и беспробудно, потеряв контроль даже над своим телом. Ведь так можно пропустить что-то важное и опасное. Затопление, пожар, землетрясение. В любом случае, надо дособрать коллекцию городских людёв. Медведи особенно наедались. Настя тоже ела, хоть и не на спячку, а впрок. Кушала медовик и жучково-картофельную запеканку. На этой вечеринке она и встретила тетерева-антиквара, который рассказал ей, что видел человечицу с белым пакетом с красным клеймом. Все-таки не такой бесполезный выход в общество. Настя рубила за сегодня 17-ю плошку и 6-ю полено. Некоторые работники что-то выли себе под нос, и вот Настя тоже напевала. «Человечица с белым пакетом, с красным клеймом, я тебя найду, буду рыскать с умом, най-най-най». Буду зиму не спать, лапу сосать. Поделись секретом, най-най-най. Где ты? Я приду. Паша ударил в колокол. Завод отправился в столовую. Настя взяла жучий суп. 3 хитиновых брюшка плавали на поверхности. Зайчиха жевала свекольный салат с вареной луковицей. Слава лил себе суп в пасть из опрокинутой плошки. Настя и Мила взяли кофе и яблочные пастилы. Начальник прорычал, что работники не рассиживались, хотя до конца обеда оставалось почти 20 минут. Настя подумала о том, что у человечицы в пакете может быть пастила или жучья запеканка. Может быть, даже фарфоровый пакет, пластиковый, по идее, просвечивает, показывает, что у него там внутри. Мила сказала Насте, чтобы перестала думать про своих людёв. Сама она при этом смотрела страницу со звездными предсказаниями. Обед недавно увеличили до 30 минут. Рабочий день снизили с 12 до 11 часов. А в столовой появлялись свежие газеты. Вдруг Милины уши навострились. «Это же тебе!» — прокричала она, и все звери поглядели на нее. Настя уперлась взглядом в раздел объявлений. «Медведица, кот!» — искала человечицу с белым пакетом, с красным клеймом. «Она тут!» И дальше шел адрес. «Человечица с белым пакетом, с красным клеймом. Я тебя найду. Най-най-най, вот уже иду». Это пела медведица, дорабатывая свои оставшиеся 6 часов топором, пытаясь быть максимально сконцентрированной. Она рубила старательно и поэтому даже слишком медленно. Начальник недовольно глядел на нее, а лис Паша думал, не сбрызнуть ли ее ледяной водой. После трудового дня медведица быстро косолапила мимо проходной, мимо ворот, мимо пруда, мимо парка. Зайчихе пришлось прыгать на четырех лапах, чтобы ее догонять. На Милу смотрели плохо и смеялись. Платок развязывался, уши торчали, в морду и за шиворот набился снег. Медведица остановилась у памятника «Дружба зверей». Мила спросила, что может ей все же пойти с Настей, вдруг чего. Но та замотала огромной своей башкой, и в ушах зазвенели серьги. Настя стремительно запереваливалась среди торговых рядов. Подумала, что надо или подрезать когти, или купить валенки пошире, а то неудобно ходить. Заяц шел по канату над лотками и толпой и держал в каждой лапе по мешку близнецу с чем-то. Настя подумала, это у него могли бы быть белые пластиковые пакеты с красным клеймом. Прокосолапила мимо бронзового и полусидячего лося-поэта. Посреди площади возвышался бронзовый медведь в мундире и овальный, как картофель. Сердце горело от радости. Настя, сворачивая на соседнюю улицу и одновременно обходя пудовую, гораздо больше нее медведицу с вереницей медвежат в тулупах, подскользнулась на подснежном льде и упала телом на бок. Оказалось, больновато, но научная Настя не вытянула ни одной из передних лап. Однажды уже так падала и сильно ушибла правую переднюю. Лапы – рабочий инструмент, их надо беречь. Надо осторожно идти потом домой с человедицей, с пластиковым пакетом с красным клеймом. Попросить хорошо завернуть. Настя встала и пошла дальше. Настя косолапила по узкой корке тротуара. Можно снять валенки и бежать босой. Когти на что? Будут держать. Вон некоторые звери так ходят и не болеют. Я, Настя медведица, не боюсь гололедицы. Зимой набегу, раскатала губу, людёв соберу — не боюсь гололедицы. Что может случиться? Это жадный антиквар попросит очень много денег. Насте придется продать остальных людёв, сосать лапу до лета. Или это Саша, высокий и среднетелый, с лысым боком, высоким глазком, узнал про ее коллекционирование, про человечество с пакетом и так решил ее завлечь навстречу. Еле отвязалась тогда. Чего не взяла Милу, та же хотела с ней пойти. Но она здорово тогда ему сказала. Или это нехороший медведь узнает, где она трудится, заставит ее кого-то зарубить топором за фигурку человедицы. Или нехорошая лиса попросит Милу в обмен на редкую человедицу. Ну, хватит. Мысли чесали голову, саднили, разводили хаос, как вредную плесень на берложей стене. Я, Настя медведица, не боюсь гололедицы. Зимой набегу, раскатала губу. Заберу человедицу, не боюсь околесицы. За уголком должен быть нужный дом. Настя заводила носом, приготовила глаза искать дверку, подворотню, вороту, свернула и вдруг увидела ее за стеклянной витриной. Та словно пришла навстречу, летне одетая, в белых шнурованных ботинках, синих брюках, бирюзовой короткой рубахе, с лысыми руками, с бурой шерстью на голове, собранной по-конски. Человечица смотрела изумрудно, спокойно, прямо. Ноги ее были расставлены одна от другой в шагании. Пакет действительно белый и пластиковый. Она несла его в левой лысой лапе. Значит ли это, что человечица левша, как и Настя? Клеймо было красное, слова в овале, буквы подстерлись, не разобрать. Но остальные цвета и детали сохранились верно. По изгибам пакета можно представить, что там бутыль, скорее с молоком или ряженкой, потом что-то квадратное, может, короб с печеньем, вот этот выпирающий колобок, кажется, хлеб. Настя поняла, что никогда не была так счастлива, как сейчас, и, наверное, не будет. Фарфоровая человечица жила среди маленьких бронзовых лосей поэтов, перстней, маниста, глиняных расписанных гранатами блюд, фарфоровых чашек, и стоила дороговато, но допустимо. Медведица вдруг подумала, что плохо, если все будет слишком хорошо. Тогда она расслабится, прозевает, не одолеет беспорядок событий. Или того хуже, в иную сторону, станет счастливее, чем остальные. Она вспомнила злого простуженного Славу, ныряющих рекрутов, свою печь. Представила человечицу с пакетом у себя под стеклом, среди остальных людей. Ничего не почуяла вовсе. Только жуткую полость, как внутри фарфорового изделия. А что, если полная коллекция — это хаос? Люди, собравшись вместе, поработят Настю насовсем. Они уже захватили ее и над ней царствуют. Медведица моргала рыжими глазами, вытерла морозные слезки и скосолапила назад. Она сказала Миле, что никакой человечицы с белым пакетом по адресу не оказалось. Обманули на странице газеты. Или просто уже кто-то купил. Мила расстроилась за Настю. Та остановила ее утешение. Сказала, что зайчиха подруга права. Скорее всего, никаких людей никогда и не было.